Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая наше дальнейшее изучение жизни и служения апостола Петра, мы отметили в нашем последнем изучении благословение единства в жизни ранней церкви. За этим очень быстро последовало нападение на общение лицемерием двух личностей, которые желали считаться одними с ними во всем. Искушение, которое они переживали, имело дело с деньгами. Они не были готовы поступать таким же самым образом, как другие верующие поступали. Они были готовы дать что-нибудь из их средств, но они решили сохранить часть для самих себя. Апостол Петр, как представитель общины, был немедленно осведомленный через Духа Святого, что пожертвование Анании для Господа и его труда не было тем, чему Анания желал, чтобы они верили. Это была сцена смешанных чувств. Сначала члены церкви приветствовали Ананию с радостью. Он принес дар для общей кассы. Но когда он приблизился к Петру, чувство предчувствия овладело церковью. Его уста не произнесли ни слова приветствия. Вместо этого был прямой вызов в форме вопроса. «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли?» Анания ничего не проговорил. Он просто положил свой дар у ног апостолов. Анания не провозгласил: «Я принес что-то», или «Я принес мой дар», или «Я принес мое все». Анания ничего не сказал, но он не сознавал о дарах, которые приносили другие. Подразумевая поэтому, Анания принес все, чтобы дать для блага всего тела верующих, как дар для Господа. Если бы Анания сказал, приближаясь к апостолам: «Я принес что-то как дар, часть стоимости моей земли, когда я продал ее», он не был бы неправ. Теперь это ясно указывает, когда говорит: «Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенную продажу не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Обратите внимание, каким образом Петр ставил обвинение против Анании. Во-первых, Анания не был обязан продать землю и принести дар церкви. Во-вторых, Анания, продав землю, не был обязан отдать все церкви. В чем тогда был Анания виноват? В-третьих, он сделал вид, что все приобретенное посвящает Господу, когда осталось много из проданного для его собственного употребления. Это было ложное приношение. Он провозгласил, предоставляя апостолам, что он посвящает все, в то время как он давал только частичный подарок для Бога. Это было, вероятно, первое хитрое нападение на чистоту ранней церкви. Такая обманчивость не была терпима. Бог справедливости и святости не переносил такого обмана, такого лицемерия и лжи. Церковь должна быть предупреждена, что если и когда делалось приношение, оно должно делаться искренно и правдиво. Сравним Деяния святых апостолов, 5 главу, повествование Анании с книгой Иоанна Навина, 7 главой, повествованием о Ахане. Зависть была первым нападением на чистоту сил Израиля, когда они направлялись в обетованную землю. Суд немедленно излился на дом Ахана, как свидетельство справедливости и святости вечного Бога. Сходство между 5 главой Деяний святых апостолов и 7 главой книги Иисуса Навина поразительное в том, что каждый является первым записанным грехом, явленным в жизни народа Божия. Даже когда мы, верующие, рассматриваем наш образ жизни пред Господом, нельзя ли также сказать нам теперь, что часто, к сожалению, мы прогрешаем в вопросе нашего посвящения Господу? Не пели ли мы и не говорили ли: «Все я отдаю, все тебе, мой Искупитель, все я отдаю»? Не звучит ли это иногда пусто, потому что в действительности и фактически мы не отдаем все Господу? Послание к Римлянам, 12 главе, 1 стихе мы читаем: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы провозглашаем, что сделаем это, и тогда делаем только частичное посвящение Господу. На протяжении веков Церковь Иисуса Христа виновна в обмане, который Анания предложил Богу. Где были бы мы, если бы Бог осудил нас, как Он осудил Ананию? Это мы должны понять и осознать. Была первая попытка лукавого произвести падение и грех в жизни церкви. Поэтому Бог строго наказал Ананию, как свидетельство его святости. Какой тогда совершился суд над Ананией? Очевидно, Анания не произнес ни одного слова. Выслушал обвинение Бога через уста Петра, лицемерный и лживый Анания пал на землю и умер. Деяния святых апостолов, 5 глава, 5 стих, утверждают: «Услышав сии слова, Анания пал без дыхания. Юноши из церкви вынесли Ананию и похоронили его». Какой тогда был результат? Страх и святое благоговение овладело всеми, кто видел все происшедшее. Это взяло, возможно, несколько минут. Многие из церкви с улыбкой приветствовали Ананию, когда он вошел, неся мешок, содержавший дар, который превратился в доказательство напряжения, когда Петр сделал заявление. Внезапная смерть Анании была причиной, что страх овладел сердцами присутствующих. Как они были свидетелями славного пришествия Духа Святого в день Пятидесятницы, то теперь они смотрели на святость Божию в суде с благоговением и страхом. Они сознавали, что святость Божия не могла переносить грех. Страх овладел всеми, кто слышал, видел это все. Мы можем тогда спросить, что касается жены Анании, ибо она была участницей соглашения, как сказано во втором стихе 5 главы Деяний святых апостолов. Нам не сказано, большую или меньшую часть удержали Анания и Сапфира. Это не важно и не имеет отношения к исходу. Они согласились вместе удержать часть для своего пользования. Теперь Сапфира вошла в помещение, где была собрана церковь. Мы можем себе представить, что она смотрела вокруг, чтобы увидеть своего мужа. Она не могла увидеть его. Лица всех в помещении выглядели странно, как бы в страхе. Улыбки не приветствовали ее, когда она направилась к апостолу Петру, который тоже выражал доказательства потрясения и благоговения на своем лице. Беспокойное чувство овладело Сапфирой. И заданный вопрос: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Проверила ли церковь в промежутке этого времени мешок, который принес Анания? Нам не сказано. В приведенном повествовании в книге «Деяния святых апостолов» 5 главе. Но Сапфира была готова с ответом: «Да, за столько». Ложь и лицемерие, обнаруженное со стороны женщины, принесло обвинение из уст апостола Петра. Что это сговорились вы искусить Духа Господня? Можете ли вы представить дух напряжения, который овладел всеми в церкви? Они были свидетелями Божьего суда на обман Анании. И теперь его жена проявила свое полное согласие с этим духом обмана. Какой будет ответ Божий на это будущее проявление лицемерия, обмана и лжеверующего? Деяния святых апостолов, 5 глава, 10 стих утверждает. «Вдруг она упала у ног его и испустила дух». Обратите внимание, что это произошло у ног апостолов. Апостол был в полном согласии с Петром, который был их представитель пред Богом. Руководство церкви было едино в разоблачении лицемерия и греха Анании и Сапфиры. Какой тогда был результат этого дальнейшего проявления святости Бога? Произнести страх на всю церковь и всех слышавших это. Они, наверное, говорили между собою: «Какой святой и справедливый наш Бог! Аминь!»